Внезапно на земле рядом с ним поднялись две полукруглые каменные стены, полностью заблокировав ему путь для побега. Когда выброшенный жесткий водяной клинок водоворота коснулся Расингана, он внезапно взорвался. Бум! Громкий взрыв разнесся по всему ущелью. В следующий момент огромный Расинган исчез, а огромный водоворот, обладающий чрезвычайно огромной разрушительной силой, начал бешено расширяться и устремился прямо к Джирае. В этот момент два древесных клона быстро отпрыгнули назад. Вскоре огромный водоворот мгновенно поглотил всю подземную пещеру. Бум! Бум! После безумного буйства в течение десятков секунд огромный водоворот медленно успокоился. Юичи спрыгнул вниз и посмотрел на разрушенную землю вокруг и огромный кратер, затем его глаза медленно сузились. Внезапно послышался легкий звук ломающейся земли. Бум! В одно мгновение Джирая вырвался из-под земли в 20 метрах от него, спрятался под землю, чтобы избежать атаки. С такой серьезной раной и в такой ситуации он все еще успел активировать ниндзюцу, чтобы залезть под землю и уклониться. Это действительно Саннин. Два древесных клона также были немного удивлены. Эта атака должна была убить Джираю, но он действительно смог выжить. Однако, даже несмотря на то, что Джирая действовал быстро и решительно, он все равно заплатил огромную цену, чтобы спастись. Просто из-за темноты Юичи и два древесных клона не видели, что в данный момент его правая рука от запястья до плеча была покрыта огромными кровавыми спиралевидными ранами. Когда он увидел силу жесткого водяного клинка водоворота, Джирая без колебаний отказался от большого Расингана и быстро спрятался, однако распространившийся вращающийся водоворот неизбежно нанес ему некоторый урон. Теперь он больше не чувствует свою правую руку и вообще не может использовать ее во время боя. Но пожертвовав правой рукой, но спас свою жизнь. Это просто бессмысленная борьба. Слабым голосом сказал Юичи, и быстро вращающийся водоворот снова обернулся вокруг его правой руки. Услышав знакомый резкий звук текущей воды, глаза Джираи были мрачными и бледными до крайности. Снова использовал это ниндзюцу S-ранга. Какое огромное количество чакры. Он последовательно использовал удивительно мощную стихию земли, стихию огня, стихию воды и стихию дерева. Только что применил ниндзюцу S-ранга, и теперь еще раз мгновенно использовал его. Если бы он не чувствовал от него природной энергии, Джирая усомнился бы в том, что этот ребенок тоже вошел в режим мудреца, или может беспринципно поглощать природную энергию в бою. С начала боя и до сих пор он даже не давал ему времени отдышаться. Мощные ниндзюцу, огромное количество чакры, словно хвостатый без хвоста, монстр, стихия воды, жесткий водяной клинок водоворота, закричал Юичи и внезапно выбросил в Джираю быстро вращающийся огромный водоворот. Шу-у-у. Послышался громкий свист. Джирая стиснул зубы и протянул левую руку к правой, чтобы помочь завершить ручные печати. Когда огромный вращающийся водоворот вот-вот собирался поразить его, он, наконец, завершил складывать печати, коснулся стекающей с правой руки крови и сильно ударил по земле. Техника призыва. Бум. Появился огромный клубок белого дыма. В следующий момент жесткий водяной клинок водоворота успешно врезался в призывного зверя, вызванного Джираи. Больно, что это, черт, как больно. Бум, бум, бум. Быстро вращающийся водоворот вдруг взорвался и превратился в сумасшедший смерч, яростно поглотивший призывного зверя Джираи. Джирая, Гамабунта, извини, это чрезвычайная ситуация, ты должен помочь мне заблокировать атаку врага. Черт побери, Джирая, это дзюцу стихии воды слишком ужасно. Я не смогу долго продержаться. Просто продержись еще немного, сказал Джирая, поднял левую руку и быстро сформировал Расинган. Из-за вызова Гамабунты теперь он стоял на высоте около 20 метров и смог подобраться к потолку огромной древесной стены, созданной Юичи перед началом битвы. Джирая поднял голову, подпрыгнул и яростно ударил Рагинганом в древесную стену. Бум! Он хочет бежать! Нервно закричали два древесных клона. Они сделали шаг вперед и хотели броситься, но бушующий огромный водоворот стал преградой, заблокировавшей их атаку. Главное тело. Джирая продолжал бешено атаковать Расинганами древесную стену. Со временем красные линии на его лице начали сильно тускнеть. Кажется, что природная энергия, которую он поглотил, почти исчерпана. Вероятно, в его теле почти не осталось чакры. Бум, бум, бум. Джирая снова сформировал Расинган и посмотрел на древесную стену перед собой. Это его последняя оставшаяся чакра. Если он не сможет сломать эту стену, тогда он действительно может умереть здесь. Треск. Когда последний Расинган рассеялся, Внезапно твердая древесная стена, наконец, треснула, и из треснувшей щели засиял слабый тусклый свет. Это свет надежды. На лице Джирайи вспыхнула надежда, и он начал яростно наносить удары своими кулаками. Юичи использовал огромное количество чакры, чтобы создать эту гигантскую древесную клетку, плюс совершенное тело мудреца. Даже если твердость его мира стены деревьев не так хороша, как у Хаширамы, но ее точно нельзя сломать случайно. Бах, бах, бах. При постоянных бомбардировках кулаки Джирайи почти превратились в кровавое месиво, но он все равно продолжал атаковать. Бах, бах. Трещина в древесной стене становилась все больше и больше, пока, наконец, не появилась огромная дыра, позволяющая Джирайи сбежать. «Я в долгу перед тобой, Гамабунта», — усмехнулся Джирайи и быстро прыгнул вверх. Гамабунта, который изо всех сил пытался сопротивляться жесткому водяному клинку водоворота внизу, уже был покрыт огромными ранами. «Наконец-то все кончено. Я больше не могу держаться». Гамабунта вздохнул с облегчением и приготовился отменить технику призыва и вернуться, чтобы залечить свои раны. Джирайи, только что сбежавший из древесной клетки, внезапно застыл, увидел более дюжины фигур, спокойно глядящих на него. «Юичи, я же говорил, что только один из нас сможет уйти отсюда живым. Почему ты не слушаешь?» Вжух, вжух, вжух. 10 фигур одновременно исчезли и появились перед Джирайи, а затем одновременно атаковали его со всех сторон. Паф, паф, паф. Яркая кровь брызнула на землю. Глава 66. Глава 66. Резкий запах крови наполнил воздух. Джирайя поднял голову и посмотрел на небо. Бесчисленные воспоминания промелькнули в его сознании, словно картинки в фильме. Эти знакомые лица: Цунаде, Орочимару, Третий Хокаге, Минато, Наруто. Учитель Сарутоби, будьте осторожны, этот внезапно появившийся ребенок определенно вызовет огромное смятение в мире шиноби. Он обнаружил, что время в этот момент казалось особенно медленным, из-за чего эти долгие пыльные воспоминания стали очень ясными. Затем Джирайя снова еще раз вспомнил сегодняшнюю битву. С самого начала он был вынужден оказаться на краю обрыва из-за ужасающего оползня, а затем противник использовал древесного клона, чтобы привлечь его внимание, а тогда главное тело совершило скрытую атаку, вынуждая его упасть в это заранее подготовленное поле боя. Противник полагался на темную среду, чтобы заблокировать его зрение, заставив его оказаться в пассивном состоянии с самого начала. Джирайя догадался, что противник сделал это, потому что он мог ясно чувствовать его местонахождение даже во тьме. Скорее всего, он также является ниндзя-сенсором, поэтому создал подходящую среду, чтобы увеличить свои шансы на победу и сформировать абсолютное преимущество. Однако очевидно, что этот малыш ничуть не слабее его самого, но он все равно полагается на такие коварные и подлые уловки, чтобы ослабить своего врага. Этот малыш – действительно ужасающий монстр. Даже несмотря на его огромную силу, он все равно никогда не недооценивает врага и не бросается на него бездумно. Лучшие тому доказательства – его последняя атака. Очевидно, несколько секунд назад он сказал, что не позволит клону сделать это, но он все равно обманул его. Даже перед лицом умирающего врага он никогда не проявлял никакого презрения. Столкнувшись с таким противником, который делает в битве все возможное без какой-либо небрежности, даже если бы он был заранее подготовлен, ему было бы трудно победить его, не говоря уже о том, что он был застигнут врасплох без какой-либо подготовки. Сначала он попал в ловушку, которую заранее приготовил противник, а затем оказался под постоянной бомбардировкой вражеского ниндзюцу. Эти клоны снаружи, наверное, давно ждали здесь, чтобы нанести ему последний смертельный удар. Все в планах этого ребенка. Независимо от того, решит ли он сражаться или бежать, противник заранее обдумал контрмеры. «Джирайя, ты что с тобой?» — внезапно громко закричал Гамабунта внизу, который уже собирался отменить технику призыва. Хотя он не видел, что только что произошло, но он почувствовал сильный запах крови. Это плохой знак. Это большая жаба мозолит глаза. Вжух. В тот момент, когда прозвучал голос Гамабунты, Юичи уже прыгнул вниз и начал складывать печати. Гамабунта поднял голову и посмотрел вверх, но он не успел увидеть, кто на него набросился, как вдруг вспыхнуло огромное пламя. Стихия огня, великое огненное испепеление, бум. Огромное бушующее пламя, подобно приливу, в одно мгновение полностью окутало Гамабунту. Бум, бум, бум. Дно ущелья в мгновение ока покрылось морем пламени. Гамабунта не успел среагировать, поэтому он мог только наблюдать, как пламя полностью охватило его. Бум! Когда огромное пламя коснулось древесной стены, оно разгорелось еще сильнее. Бум! Бум! Огромная древесная клетка начала разрушаться. Юичи выпрыгнул из ущелья и взглянул на своих древесных клонов. 10 клонов сразу же поняли, что он имел в виду, схватили тело Джираи, повернулись и без колебаний прыгнули вниз в бесконечное море огня. Вскоре Джирая, как и 10 древесных клонов, были полностью поглощены огромным пламенем. Бум, бум, бум. Юичи в последний раз взглянул на дно ущелья, затем прыгнул вверх и в мгновение ока исчез в густом лесу. Несколько минут спустя он остановился, развернулся и посмотрел на поднявшийся в небо черный дым, быстро распространяющийся по окрестностям. В этом огромном пламени у Джираи вряд ли есть возможность выжить. Миссия выполнена. Юичи слабо вздохнул и удовлетворенно кивнул. Все было намного проще, чем ожидалось. Кажется, я неправильно оценил свою силу и слишком сильно занизил ее. Для этой битвы Юичи изначально сформулировал 4 плана при разных обстоятельствах, и в то же время был готов в любой момент сбежать из Конохи. Неожиданно в итоге, кроме первого плана, 3 остальные даже не пришлось использовать. Динь. Внезапно в этот момент прозвучало электронное оповещение. Хозяин убил одного из важных персонажей, Джираю. Пожалуйста, выберите. 1. Получите некоторые способности или ниндзюцу Джираи. 2. Откажитесь от первого варианта. Награда. Титул профессора ниндзюцу случайной стихии. Глава 67. Глава 67. За убийство важных персонажей есть награды. Это хорошее открытие. Юичи усмехнулся и еще раз посмотрел на 2 варианта. У Джираи нет уникальных ниндзюцу или особого кеккигинкай, которые могут привлечь его внимание, поэтому остается только 2-й вариант. Титул профессора ниндзюцу случайной стихии. Я выбираю 2-й вариант. Динь. Поздравляю хозяина с получением титула профессора ниндзюцу стихии земли. Открываются все ниндзюцу стихии земли. Открываются все ниндзюцу. Юичи опешил и быстро открыл системную панель. Конечно же, в следующую секунду в колонке ниндзюцу он увидел длинный список. Огромное количество новых ниндзюцу земли заставило его с трудом сдерживать свое внутреннее волнение. В течение этих 3 недель во время ежедневного выбора Юичи получил 5 ниндзюцу стихии земли, 6 ниндзюцу стихии ветра, 4 ниндзюцу стихии воды и 6 ниндзюцу стихии огня, всего 21 ниндзюцу. Он всегда использовал теневых клонов, чтобы улучшить полученное ниндзюцу до идеального уровня в тот же день, поэтому все его ниндзюцу находятся на идеальном уровне. Стихия земли, клон земли, стихия земли, каменная стена, стихия земли, техника создания туннеля, стихия земли, оползень, стихия земли, изменчивость. Стихия земли, земляной вал, стихия земли, коридор земли, всего 7 ниндзюцу стихия земли идеального уровня. Есть также ниндзюцу стихии ветра, великий порыв и штормовая ладонь, которые были получены ранее, и 6 новых ниндзюцу. Клинок ветра, сильный вихрь, вакуумная сфера, большая вакуумная сфера, вакуумное лезвие и вращение сюрикена, и 4 новых дзюцу стихии воды, техника водяной тюрьмы, техника снаряда водяной акулы, взрывная волна воды и режущий водяной меч. Наконец, есть 6 новых ниндзюцу стихии огня, великий огненный шар, техника песни огненных драконов, великое огненное уничтожение, взрыв волны танцующего пламени, огненный вихрь и пылающие метеоры. Юичи использовал теневых клонов, чтобы улучшить все эти ниндзюцу до идеального уровня в тот же день. Поскольку древесный клон в Конохе помог ему привлечь внимание 3-го Хокаге, он мог со спокойной душой фармить любое ниндзюцу, кроме Макутана. Глядя на идеальный уровень позади всех ниндзюцу, Юичи почувствовал огромное удовлетворение. Но еще рано расслабляться, ведь теперь большое количество ниндзюцу стихии земли ждет, пока он улучшит их до идеального уровня. Кажется, он снова будет занят. Юичи взглянул в сторону ущелья и задумался. За убийство важных персонажей есть награды. Кажется, я не могу просто так позволить Орочимару убить Сарутоби. Он должен стать моим опытом. 3-го Хокаге можно считать фигурой того же уровня, что и Джирая, поэтому после его убийства должен быть шанс получить еще один титул профессора ниндзюцу случайной стихии. Как мог Юичи пропустить такую драгоценную награду? Если я хочу вырвать босса перед Орочимару, я должен заранее все спланировать. Юичи развернулся, подпрыгнул и быстро устремился в сторону Канахи. Хотя их битву никто не должен был заметить, но он все же должен быстро вернуться и выполнить свою собственную задачу по осмотру деревни. Однако, сделав всего несколько шагов, Юичи внезапно остановился и слегка повернул голову. В следующую секунду на расстоянии нескольких метров впереди он увидел бегущего в сторону Джирая Наруто, держащего в руках несколько рыб. Юичи стоял на огромной ветке и смотрел, как Наруто быстро прыгает между деревьями. Джирая намеренно отвлек Наруто. Глядя на беззащитного и ничего не подозревающего Наруто, в его глазах внезапно вспыхнуло сильное убийственное намерение. Наруто вдруг как будто что-то почувствовал и слегка задрожал. «В чем дело? Почему внезапно похолодало? Тебе лучше побыстрее уйти отсюда». В голове Наруто внезапно раздался жуткий голос. Кто только что говорил? Хотя Наруто и не знал, что происходит, но у него было очень плохое предчувствие, словно на него уставился какой-то ужасающий монстр. Он вздрогнул, ускорился и быстро убежал отсюда. Глава 68. Юичи опустил кунай и посмотрел на быстро убегающего Наруто. Получить чакру Асуры. Это моя основная цель. Убрав кунай в сумку ниндзя, он повернул голову и снова устремился в сторону Канахи, превратившись в остаточное изображение и мгновенно исчезнув в лесу рядом с ущельем. Наруто посмотрел на длинный ров, оставленный огромным оползнем, и странные ямы на земле, а затем нахмурился. Что случилось? Извращенный отшельник, где ты? Выходи быстрее, я поймал рыбу. Извращенный отшельник. Наруто, держащий рыбу в руках, постоянно бегал и громко кричал, но ответил ему лишь порыв холодного ветра. Гора Мьёбаку. Небольшая зеленая жаба с седыми волосами лежала на стуле и с комфортом пила чай, удобно греясь на солнышке. Внезапно издалека прыгнула маленькая жаба. Старейшина, старейшина, случилось что-то плохое. Беда, огромная беда. Гамабунта, серьезно раненый, впал в кому. Пых, Фукасаку, который только что поднял чашку, внезапно выплеснул весь чай, а затем посмотрел на маленькую жабу, которая пришла сообщить новости. Ты что ты сказал? Малыш Гамабунта ранен? Да, Гамабунта тяжело раненый впал в кому. Гамабунта, самая сильная жаба на горе Мьёбаку. Можно себе представить, какую ужасную битву он пережил, чтобы получить такую серьезную травму. И есть только один человек, который может призвать Гамабунту. Джирая. Если Гамабунта, призванный Джираи, оказался в такой ситуации, то, Джирая, что это была за битва, чтобы малыш Гамабунта получил такую серьезную травму? Джирая-чан, с каким врагом ты столкнулся? Фукасаку опустил голову и задумался на несколько секунд, потом вскочил и быстро исчез. Гамабунта, вернувшийся на гору Мьёбаку, лежал без сознания на земле, его окружали жабы разных размеров и с беспокойством смотрели на него. Некоторые из них были нормального размера, но некоторые уже достигли высоты многоэтажного здания. В следующую секунду перед всеми жабами вдруг появился встревоженный Фукасаку. Старейшина, глава, господин Фукасаку. Фукасаку теперь полностью проигнорировал то, что говорили другие жабы, и сразу же посмотрел на сожженного великим огненным испепелением Гамабунту. Это рана от дзюцу стихии огня. Какая ужасная атака. Но почему малыш Гамабунта не отменил призыв, если столкнулся с такой атакой? Неужели он не успел? Если призывный зверь сталкивается с серьезной опасностью, он может отменить технику призыва и мгновенно исчезнуть. Гамабунта не идиот. Перед лицом такой ужасающей атаки он должен как можно скорее вернуться на гору Мьёбаку. Значит, есть только одно объяснение. Даже если он отменил призыв, было уже слишком поздно. Можно себе представить, насколько высока скорость атаки противника. Более того, пока техника призыва отменяется в момент атаки, призывный зверь, как правило, не будет слишком сильно ранен. Но Гамабунта, вернувшийся на гору Мьёбаку, сразу же впал в кому. Ущерб, нанесенный противником в одно мгновение, настолько ужасен, что трудно представить, насколько ужасна сама атака. Быстрее нужно сообщить великой жабе-мудрецу. Джирая-чан может быть в опасности. Фукасаку испытывал глубокий страх, и в его сердце поднялось слабое чувство беспокойства. Канаха. Юичи завершил свою задачу по осмотру деревни и вернулся в Канаху. Считая время, до официального начала третьего экзамена на Чуунина осталось еще 7 дней. Даже если ему не терпится убить Сарутоби, он все равно должен дождаться подходящего времени. Он должен появиться как герой и продемонстрировать свой Макутан, а затем занять должность Хокаге. Преимуществ пребывания в Канахе слишком много. Во-первых, Коноха – самая сильная деревня ниндзя. В то же время в Коноха самый сильный хвостатый зверь девятихвостый клан Хьюга. И самое главное – Наруто и Саске – два главных героя. В настоящее время также находится в Коноха. Наруто никогда не покинет деревню, а Саске позже уйдет к Орочимару, но Юичи не собирается его так просто отпускать. Разве не здорово остаться в Коноха и создать счастливую семью? Не только Данзо и Сарутоби умеют промывать мозги, Юичи тоже может это сделать. Так что, Саске, в этой жизни ты можешь только послушно остаться в деревне. С другой стороны, если он покинет Коноху, Юичи может присоединиться только к Акацуки. Хотя в Акацуки также есть много важных персонажей, но чакра Индры и Асуры слишком важна. Кабинет Хокаге. Пока Юичи строил планы перед началом финального раунда экзамена на Чоунина, третий Хокаге в этот момент хмурился в своем кабинете. Он посмотрел на информацию, отправленную Анбу, которые следили за страной ветра, и нахмурился. На границе собирается большое количество ниндзя песка. Он сразу же почувствовал что-то неладное. Казекаге неожиданно принял приглашение прибыть в Коноху, чтобы посмотреть финал экзамена на Чоунина. Такое случается довольно редко. При нормальных обстоятельствах не даймё, ни Каге не согласятся отправиться в чужую деревню. Орочимару появился на втором экзамене. Ладно, первый раз совпадение, второй раз совпадение, но третий, Сарутоби не дурак, как он мог не заметить проблему с такими ненормальными признаками. Глава 69. Казекаге приезжает в Коноху, чтобы посмотреть финал экзамена на Чоунина. Хотя Сунагакури и Коноха являются союзниками, и прибытие Казекаге во время экзамена на Чоунина покажет другим деревням ниндзя, насколько крепким является их союз. Но третий Хокаге не думал, что Казекаге прибудет в Коноху, просто чтобы укрепить их союз. Неужели ты хочешь начать войну, Казекаге? Пока третий Хокаге думал, внезапно в окно постучали. Когда он повернул голову и увидел стоящую у окна красную жабу, третий Хокаге был слегка ошарашен. Постепенно в его сердце возникло дурное предчувствие. Это красная жаба, Касуки, посыльная жаба с горы Мьёбаку. Внезапно у окна появились еще и два Анбу и подозрительно посмотрели на красную жабу, как бы спрашивая, почему здесь внезапно появилась жаба. Третий Хокаге пришел в себя, поманил рукой и жестом пригласил их войти. Красная жаба открыла окно и прыгнула в кабинет Хокаге. Два Анбу быстро последовали за ней. Глядя на эту жабу, которая выглядела немного встревоженной, третьему Хокаге стало немного не по себе. Касуки отвечает за связь между горой Мьёбаку и Конохой, поэтому при нормальных обстоятельствах он не прибудет в Коноху. Раз он появился, значит, произошло что-то важное. Что случилось? Спросил третий Хокаге. Касуки выглядел немного обеспокоенным. Мастер Хокаге, Джирая. Господин Джирая может быть в опасности. Господин Джирая в опасности? Как это возможно? Два ниндзянбу повернули головы и одновременно посмотрели на Касуки. Эта жаба шутит. Господин Джирая, один из трех саннинов, суперниндзя, чья сила сравнима с Хокаге. С какой опасностью он может столкнуться? Сарутоби тоже не поверил. Джирая его ученик, один из саннинов Коноха, его сила не уступает ему, и даже из-за его возраста, он определенно сильнее его самого. Кто во всем мире ниндзя, кроме Каге, может подвергнуть Джираю опасности? Неужели он столкнулся с Цучикаге или Райкаге? На данном этапе деревня Скрытого Тумана, возможно, еще не выздоровела после эпохи Кровавого Тумана, поэтому пятая Мизукаге не была включена в область подозрений третьего Хокаге. Они еще не разобрались со своими внутренними проблемами, поэтому вряд ли станут искать внешних конфликтов. Нет, Касуки покачал головой, а затем нерешительно сказал. Точнее, мы не знаем, кто его враг. Даже не знаете, кто враг, где сейчас Джирая? Мы также не знаем. Не знаете? Третий Хокаге слегка опустил голову, его глаза были довольно мрачными, а лицо стало немного неприятным. Старейшина Фукасаку попробовал обратный призыв, но это было совершенно бесполезно. Это показывает господин Джирая, он может уже. Касуки вообще не осмеливался произнести следующие слова. Однако третий Хокаге понимал, что это значит. Есть только две возможности. Первая, Джирая запечатан противником с помощью специальной техники запечатывания, и обратный призыв не действует. Вторая, мертв. Любая из этих двух ситуаций крайне плоха. По мнению третьего Хокаге, во всем мире ниндзя убить Джираю могут только два человека, Райкаге и Цучикаге. Джирая только недавно вернулся в Коноху, поэтому он не мог уйти слишком далеко, А это значит, что он сражался с неизвестным врагом в стране огня. Может быть, это Казекаге? Он только что узнал, что Казекаге собирается отправиться в Канаху, чтобы посмотреть экзамен на Чоунина, поэтому невозможно не думать о нем. На тот случай, если, как он и предсказывал, Казекаге собирается прибыть в Канаху не просто для того, чтобы укрепить союз, тогда, возможно, Джирая что-то нашел. Может быть, Казекаге тайно прокрался в деревню, затем двое вступили в битву. Возможно, Казекаге был не один, а с командой Анбу. Тогда мозг третьего Хокаге дико работал, обдумывая все возможности. Мастер Хокаге, господин Джирая также вызвал Гамабунту, но теперь Гамабунта серьезно ранен и находится в коме. Старейшина Фукасаку теперь старается как можно быстрее разбудить его. Пока Гамабунта проснется, мы сможем узнать больше информации. По крайней мере, мы сможем узнать, кто враг. Услышав слова Касуки, третий Хокаге почувствовал себя еще более невероятно. Гамабунта, сильнейшая жаба на горе Мьёбаку, его сила намного превосходит Джоунина, но такой призывный зверь теперь висит на волоске. Когда призывному зверю угрожает опасность, он может в любой момент отменить призыв и вернуться на гору Мьёбаку. При таких обстоятельствах его еще вот так серьезно ранил таинственный враг. Это тоже удивительно. Гамабунта был сожжен очень мощным дзюцу стихии огня. Старейшина Фукасаку сказал, что этот дзюцу абсолютно обладает разрушительной силой, превосходящей ниндзюцу Эранга. Стихия огня. Услышав это, третий Хокаге вздохнул, а двое ниндзянбу были ошеломлены. Господин Джирая действительно в опасности, но как это может быть? Он ведь один из саннинов Канахи, обладающий боевой мощью уровня Каге. Он также подписал контракт с горой Мьёбаку и имеет поддержку могущественного призывного зверя. С каким врагом он должен был столкнуться, чтобы его призывный зверь так сильно пострадал? На данный момент у нас слишком мало информации. Пока известно, что враг может использовать только мощное дзюцу стихии огня. Поскольку обратный призыв не работает, это указывает на то, что господин Джирая, скорее всего, был пойман врагом или убит. Касуки внимательно посмотрел на Сарутоби и продолжил. «Мастер Хокаге, старейшина Фукасаку попросил вас использовать всю силу Канахи, чтобы найти господина Джираю. Он постарается как можно скорее разбудить Гамабунту, а затем спросить у него всю информацию о враге. Как только появятся новости, я немедленно свяжусь с Канахой». «Понятно, я пошлю кого-нибудь, чтобы связаться с горой Мьёбаку, если у меня появится новая информация». После того, как третий Хокаге закончил говорить, Кисуки мгновенно превратился в облако белого дыма и исчез. «Хокаге сама, господин Джирая, неужели он действительно в опасности?» Два ниндзянбу чувствовали себя немного невероятно. Неужели легендарный Джирая сама действительно находится в опасности? Каким бы сильным ни был его противник, он не должен иметь шансов навредить Джирае, ведь даже если он не может победить, Джирая определенно сможет сбежать. Неужели враг настолько силен, что Джирая сама, один из саннинов, не имеет возможности сбежать? Трудно представить, насколько ужасающей окажется сила такого человека. Глава 70. Джирая действительно в опасности, даже Сарутоби не осмеливался сказать, что это невозможно, ведь жабы горы Мьёбаку не должны так шутить. Но он также не мог поверить, что даже с силой Джирая он столкнулся с врагом, который даже не позволил ему убежать. Третий Хокаге опустил голову и на мгновение задумался. Финальный раунд экзамена на Чоунина начнется через неделю. В это время, если ниндзя будут отправлены на поиски Джирая в больших масштабах, новости обязательно просочатся. В этот критический момент, если появится известие, что Джирая пропал, деревня Скрытого Песка может разорвать союз и даже начать сумасшедшую атаку. В конце концов, Казекаге должен был лично прибыть в Канаху. Возьмите команду Анбу и тайно обыщите страну огня. Джирая только что вернулся в Канаху некоторое время назад. Даже если он покинет деревню, он точно останется в стране огня. Третий Хокаге посмотрел на двух ниндзянбу и сказал с торжественным выражением лица. Помните, это секретная миссия. Вы должны хранить строгую конфиденциальность и не разглашать никакой информации. Саннин Канахи, Джирая, столкнулся с опасностью или даже умер. Как только новость о таком крупном инциденте просочится, это вызовет много беспорядков во всем мире ниндзя. Хотя сейчас мирное время, но Четвертая мировая война Шиноби может начаться снова в любой момент, если вы не будете осторожны. Джирая, прости, если ты действительно в опасности. Сейчас я ничего не могу сделать». Третий Хокаге повернул голову, чтобы посмотреть в окно, и молча вздохнул. Два ниндзянбу посмотрели друг на друга и внезапно отреагировали. «Если в текущей ситуации в деревне станет известно, что Джирая в опасности, это обязательно повлияет на мир в Конохе. Раньше в деревне было три саннина. Один дезертировал, один страдает гемофобией и почти потерял боеспособность, остался только Джирая. Хотя он все время находится за пределами деревни, но когда Конохе угрожает опасность, Джирая не будет сидеть сложа руки и смотреть. Именно благодаря ему Конохе оставалась стабильной на протяжении стольких лет. Да». Получив приказ, два ниндзянбу кивнули и мгновенно исчезли. Приближается финал экзамена на Чоунина, Казекаге собирается прибыть в Конаху, а Джирая может быть убит. Ситуация в Конахе становится все более и более неуправляемой. На светлой стороне ничего не изменилось, но в темноте постоянно приближается огромный шторм. В этот момент третий Хокаге больше всего боялся Данза. Ради должности Хокаге он может сделать все что угодно. Вполне возможно, что нападение на Джираю также было его заговором. Оборона Конохи должна быть усилена. Окраина Конохи. Вечером Юичи закончил свою миссию и отправился домой, но он чувствовал себя очень неправильно по пути. Оборона Конохи утроилась, а количество анбу, наблюдающих в темноте, увеличилось. Откуда вдруг взялось так много анбу? Не только Юичи обнаружил, что количество анбу увеличилось, наставник Джаунин Баки из деревни Скрытого Песка также это обнаружил. Он стоял на крыше многоэтажного дома и смотрел на большое количество быстро передвигающихся теней, которые постоянно следили за каждым уголком Конохи. С приближением последней недели экзамена на Чоунина в Конохе внезапно произошло это изменение. Это нехорошая вещь. Лицо Баки было очень мрачным. План по уничтожению Конохи ни за что не может провалиться. В противном случае деревни Скрытого Песка и без того самой слабой деревни Шиноби из пяти великих деревень ниндзя будет еще сложнее уничтожить Конаху. Если мы не отправим больше ниндзя уничтожить Конаху, которая усилила свою оборону, будет вообще невозможно. Первоначально Баки не соглашался с приказом Казекаге отправить лишь небольшую группу войск для уничтожения Конахи, а сейчас реализовать план стало еще сложнее. Но теперь, когда до начала финала экзамена на Чоунина осталось несколько дней, слишком поздно, чтобы мобилизовать армию ниндзя. За 7 дней было слишком сложно собрать достаточное количество ниндзя, чтобы уничтожить Конаху и остаться незамеченными. Если Конаха продолжит защищаться таким образом, мы определенно не можем продолжать выполнять этот план. Приняв решение в уме, Баки повернул голову и вернулся в комнату, готовясь сообщить Казекаге, чтобы он отказался от плана, потому что оборона Конахи внезапно усилилась, а количество анбу увеличилось. Если они продолжат выполнять этот план, тогда есть только один конец – поражение Сунагакури. На следующий день, как обычно, Юичи пришел к воротам деревни и снова получил миссию осмотреть Конаху. Однако сегодня, кроме него, к патрульной миссии присоединились еще 15 специальных джоунинов. Оборона деревни внезапно была усилена. Неужели Сарутоби обнаружил план разрушения Конохи? Или внезапное исчезновение Джирая заставило его стать более бдительным? Это вполне возможно. В таком случае, продолжится ли план разрушения Конохи Орочимару? Это проблема. Если Орочимару откажется от разрушения Конохи из-за внезапного усиления обороны Конохи, то план, который он разработал ранее, также будет разрушен. Юичи посмотрел на двух специальных джоунинов, которые были назначены вместе с ним в команду для выполнения патрульной миссии. Теперь проблема не только в том, что план Орочимару может рухнуть, но он также теперь не сможет продолжать фармить ниндзюцу за пределами деревни. Увеличилось количество джоунинов в гарнизоне Конохи, увеличилось количество патрульных миссий, а также сократился интервал между ними. Даже если Юичи тайно использует теневого клона, его могут легко заметить. Кажется, что в последние 7 дней нет никакой возможности продолжать улучшать ниндзюцу, а недавно полученная ниндзюцу временно не может быть улучшена. Суть в том, что если план уничтожения Конохи Орочимару будет отменен, что мне делать в Конохе? После того, как Баки отправил Казекаге известие об изменениях в Конохе, некоторое время спустя он получил ответ: продолжаем выполнять план. Баки был совершенно ошеломлен и пустым взглядом посмотрел в окно. Свиток в его руках упал на землю. Приближается война. Глава 71. В лучах заходящего солнца Баки посмотрел на процветающую деревню. По сравнению с Сунагакури, Коноха просто рай. Страна огня, самая богатая страна в мире ниндзя. Как бесплодная деревня песка в пустынной стране ветра может сравниться с богатой ресурсами Конохой? Глядя на шумные улицы Конохи, Баки немного завидовал и ревновал. Если план Казекаги может сделать Сунагакури сильнее, не имеет значения, даже если начнется война. Война. Надеюсь, мастер Казекаги прав. Тихо пробормотал Баки и медленно отвел взгляд. Внезапно в этот момент 12-летний или 13-летний Генин, проходящий мимо него внизу на улице, слабо посмотрел на него, однако он быстро отвел взгляд и продолжил идти вперед. Лицо древесного клона оставалось бесстрастным, и он спокойно вошел в Ичираку Рамин. Древесный клон посмотрел на Юичи, который уже сидел внутри, и улыбнулся. «Казуя-сенси, извините, я опоздал». Юичи похлопал древесного клона по плечу и успокоил. «Садись, у меня мало времени. Я должен продолжать выполнять миссию позже. Третий экзамен вот-вот начнется. Я с нетерпением жду твоего выступления в финале». Услышав это, древесный клон был ошеломлен и быстро кивнул. «Не волнуйтесь, Казуя-сенси, я вас не разочарую. Я много тренировался. Тогда я желаю тебе успешно сдать экзамен и стать чоунином». «Казуя-сенси, не волнуйтесь». Несколько минут спустя древесный клон и Юичи съели две тарелки рамена, а затем покинули Ичираку Рамин. Юичи помахал древесному клону, который превратился в Казую-сенсея, и попрощался. «До свидания, учитель». Изначально Юичи планировал оставаться Казуей до начала экзамена на Чоунина, но сейчас ситуация изменилась. Третий экзамен на Чоунина вот-вот начнется. В этот период оборона Конохи будет еще больше усилена, поэтому он больше не сможет фармить ниндзюцу. Поскольку больше невозможно получать очки опыта, нет необходимости каждый день продолжать выполнять эти скучные задачи. Лучше снова стать собой и позволить древесному клону замаскироваться Казуей. Так уж получилось, что он сможет перепланировать, что делать, если план разрушения Конохи Орочимару не начнется. Конечно, Юичи не думал, что Орочимару съежится в последнюю минуту. Но он не может полностью полагаться на удачу. Юичи любит максимально обдумать все возможности, прежде чем что-то делать. Думая об этом, он медленно направился к своему дому. Однако, когда он проходил мимо парка, ему внезапно захотелось немного посидеть на скамейке. В любом случае, в деревне теперь повсюду Анбу, и он не может избежать наблюдения, даже когда вернется домой, так что не нужно торопиться. Юичи сел на скамейку и посмотрел на небольшое искусственное озеро впереди, задумавшись. Если Орочимару откажется от плана разрушения Конохи и Сарутоби не умрет, стать Хокаге практически невозможно. Значит, третий Хокаге должен умереть. Если Орочимару не сделает ход, то это сделаю я. Конечно, он не может использовать свою личность, чтобы напрямую убить третьего Хокаге, а должен найти козла отпущения. Но кто должен стать этим козлом отпущения? Акацуки? Деревня скрытого облака? Или просто выдать себя за Орочимару? Ву-у-у-у. Кто плачет? Юичи пришел в себя и посмотрел на девушку, которая сидела на корточках у озера и тихо плакала. Кажется, она, Хината. Почему она плачет? Когда он задумался, Анбу, который тайно наблюдал за ним, также стало любопытно, почему старшая леди клана Хьюга побежала к озеру, чтобы плакать ночью. Немного подумав, Юичи, вероятно, понял, Хината выбыла, даже не пройдя второй экзамен на Чоунина. Будучи наследницей основной семьи, она не оправдала ожиданий клана Хьюга. Возможно, ее отец Хиаши Хьюга сделал ей суровый выговор, потому что она смутила клан. Юичи медленно поднялся и беспомощно вздохнул. Его идеальная личность не позволяет ему оставаться равнодушным, столкнувшись с такой ситуацией. Ниндзя Анбу все еще следил за ним. Если он никак не отреагирует, значит, будет слишком не соответствовать тому образу, который он создал в прошлом. Юичи засунул руки в карманы и медленно подошел к озеру. Он намеренно не скрывал своих шагов, поэтому Хината сразу же заметила, что кто-то приближается, и быстро попыталась сдержать свои слезы. Она присела на землю и воткнула голову в колени, пытаясь спрятаться. Юичи остановился рядом с ней и ничего не говорил. Секунд на 10 повисла тишина. Хината некоторое время ничего не слышала и не могла не задаться вопросом. Этот человек уже ушел? Поэтому она подняла голову и огляделась, однако почти сразу же увидела Юичи недалеко от нее. Это он очень популярный генин. На первом экзамене Юичи сидел рядом с Наруто, а перед началом экзамена так много генинов разговаривали с ним, что было трудно не заметить его. Поэтому первое впечатление Хинаты – Юичи, очень популярный и общительный генин. «Ты заметила?» – внезапно заговорил Юичи. Хината на мгновение остолбенела. «Заметила, что заметила? Посмотри на озеро». Хината посмотрела на спокойное озеро и была озадачена. Но вдруг внезапно вода в озере перед ней забурлила. Бум! Непрерывно поднимался поток воды и медленно нарисовал на озере улыбку. В этот момент Хината на мгновение была ошеломлена. «Это ниндзюцу, не грусти, больше улыбайся. Ты очень красивая». Внезапно на ее голову положили венок. Когда Хината пришла в себя и оглянулась назад, Юичи уже ушел. «Я, кра красивая?» Она подняла руку и коснулась венка на голове. Он, казалось, был сплетен из каких-то ветвей. В следующий момент ее лицо мгновенно покраснело. Глава 72. По дороге домой Юичи посмотрел на системную панель перед собой. Когда он только что подошел к плачущей возле озера Хинате, в его голове внезапно прозвучало электронное оповещение. «Динь, хозяин встретился с важным персонажем, Хинатой Хьюгой. Пожалуйста, выберите. 1. Утешьте грустную Хинату. Награда – обычный Бьякуган. 2. Посмейтесь над Хинатой. Награда – стихия льда. 3. Постойте молча 10 секунд, а затем уйдите. Награда – стихия воды. Взрыв укуса водяного дракона». Увидев Хинату, он уже думал, что, скорее всего, появится новый квест. Но он действительно не ожидал, что первой наградой система напрямую предложит ему Бьякуган. Однако, когда он увидел добавленное слово «обычный», его интерес сразу же упал более чем наполовину. Кроме того, он не знал, изменятся ли его глаза после получения Бьякугана. В том маловероятном случае, если его глаза станут белыми, как у обычных членов клана Хьюга, все его планы будут разрушены. Поэтому Юичи решил выбрать третий вариант. Взрыв укуса водяного дракона появляется уже во второй раз, а это означает, что награды, которые появлялись ранее, но не были получены, будут появляться снова в будущем. Поэтому ему не нужно беспокоиться о том, что он может пропустить Бьякуган. В будущем он снова появится, так что не нужно беспокоиться сейчас. Поздравляю хозяина с выбором третьего варианта. Награда – стихия воды. Взрыв укуса водяного дракона. Теперь у него много ниндзюцу идеального уровня. Также есть титул профессора стихии земли, поэтому Юичи чувствовал, что в ближайшие дни нет необходимости продолжать получать новые ниндзюцу во время ежедневного выбора. Теперь нужно еще больше увеличить количество чакры. С увеличением чакры сила и мощность ниндзюцу будут в определенной степени усилены. Даже ниндзюцу Б или С ранга сможет проявить силу, сравнимую с ниндзюцу С ранга. Раньше Юичи в основном выполнял ежедневный выбор утром для получения новых ниндзюцу. Потому что чем больше ниндзюцу, тем больше разных тактик он может придумать в бою. Если количество чакры увеличится, усиленная чакрой мощь также должна стать сильнее. Юичи лежал на кровати и смотрел на свой кулак. Если в этом нет необходимости или если он не будет полностью уверен, что не будет ранен, Юичи не любит выбирать ближний бой. Хотя его тайбзюцу было повышено до высшего уровня и даже перед лицом третьего Хокаге он не окажется в невыгодном положении, даже если он создал усиленную чакрой мощь и может одним ударом нанести серьезные травмы своему противнику или вообще убить его, но Юичи по-прежнему не любит ближний бой. Почему он должен отказываться от своего величайшего преимущества? У него бесконечная чакра. Решив, что в ближайшие несколько дней количество чакры должно быть увеличено, Юичи закрыл глаза и медленно погрузился в сон. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге сидел за своим столом и слегка опустил голову. Тень шляпы Хокаге закрывала большую часть его лица. Трое ниндзянбу опустились перед ним на одно колено. «Мастер Хокаге, мы нашли подозрительное место недалеко от деревни, где кто-то использовал ужасающие ниндзюцу стихии земли», — сообщил ниндзянбу и мысленно вспомнил увиденную ранее сцену. Леса в радиусе сотен метров были уничтожены, а на земле образовался огромный овраг. Ниндзюцу такого масштаба шокировала команду Анбу, ищущую Джираю. Третий Хокаге ничего не говорил, только еще больше опустил голову и молча продолжил слушать. Недалеко от этого места должен был быть каньон, но теперь каньон рухнул. Возможно, он пострадал из-за этого дзюцу стихии земли. Вокруг больше нет следов битвы. Мы также нашли поблизости Узумаки Наруто и забрали его обратно в Коноху. Теперь его отправили домой. Наруто. Третий Хокаге на мгновение замер и сразу же сузил глаза. Значит, Джирая забрал Наруто, пока он не замечал. Первоначально третий Хокаге беспокоился о том, куда пропал Наруто. Ведь он Джинчурики Девятихвостого, было бы позором, если бы Джинчурики Конохи был похищен врагом. Теперь, когда Наруто вернулся в Коноху, он, наконец, мог вздохнуть с облегчением. Я понял. Давайте остановимся на этой теме. Не нужно продолжать поиски Джирайи. Трое ниндзянбу секунду поколебались, потом быстро кивнули и вышли из кабинета Хокаге. Когда Анбу ушли, Сарутоби внезапно поднял голову, и в его глазах вспыхнуло убийственное намерение. «Данза, ты действительно собираешься начать переворот? Джирайя был убит. Если бы это сделал враг, почему он не забрал Джинчурики Девятихвостого? Для Конохи потеря Девятихвостого была бы не меньше, чем последствия начала новой мировой войны Шиноби. Так что теперь очевидно, что это сделал не враг, а кто-то из Конохи. А кто в Конохе может сделать что-то подобное? Самый подозрительный Данза. С членами корня и силой самого Данза убить Джираю не невозможно. Третий Хокаге вдруг понял. Данза не позволил Нагано Юичи присоединиться к корню, а вместо этого использовал его как приманку, чтобы отвлечь его внимание. От начала и до конца настоящая цель Данза – занять должность Хокаге. Он больше не мог терпеть. Причина, вероятно, тоже очень проста. Командой Нашика Чо Асума и Хьюга, Абурами и Инузука Куринай. Асума и его будущая жена являются наставниками джоунинами всех наследников больших кланов Конохи. Тогда клан Сарутоби и большие кланы Конохи снова будут связаны друг с другом. Вероятно, Данза не мог спокойно спать из-за этого, поэтому он решил начать государственный переворот. Данза, если ты не остановишься, тогда я больше не буду милосердным. Глава 73. Ворон, позови Какаши и Гая, пусть они встретятся со мной. Как только прозвучал голос третьего Хокаге, внезапно мелькнула темная тень и появился ниндзянбу. Он наклонился и кивнул третьему Хокаге, а затем мгновенно исчез. Вскоре после этого Какаши и Майта Гай пришли в кабинет Хокаге. Когда они внезапно были вызваны глубокой ночью, оба выглядели очень серьезными. «Мастер Хокаге, в чем дело?» – спросил Какаши. Майта Гай молча слушал. Сарутоби ничего не сказал и просто несколько секунд смотрел на Какаши и Майта Гая. Какаши почувствовал себя немного неловко и поспешно спросил. «Хокаге сама вы, у вас есть миссия для нас?» «Какаши, Гай, вы нужны Конохе», – внезапно заговорил третий Хокаге. «Что случилось, Хокаге сама?» – обеспокоенно спросил Майта Гай. Выражение лица третьего Хокаге было настолько серьезным и торжественным, что он больше не мог спокойно ждать в стороне. «Да, мастер Хокаге, что-то случилось. Действительно случилось что-то серьезное». Третий Хокаге глубоко вздохнул. И Какаши, и Гай выглядели встревоженными и хотели, чтобы он быстрее говорил. Третий Хокаге не торопился и медленно закурил трубку, прежде чем продолжить. «Вы знаете личность Наруто, верно?» Двое кивнули. «Мне не нужно больше говорить о том, что Джинчурики значит для деревни ниндзя. Джинчурики эквивалентен наличию ядерного оружия в стране. Кто-то собирается похитить Наруто. Кто враг? Они собираются напасть на Наруто во время финала экзамена на Чоунина». Какаши сразу же подумал об экзамене на Чоунина. Но третий Хокаге покачал головой и глубоко вздохнул. «Нет, враг не кто-то другой, а ниндзя Конохи». После того, как прозвучали его слова, в кабинете вдруг стало тихо. Майгай почесал затылок и смущенно спросил. «Враг не кто-то другой, а ниндзя Конохи. Тогда кто это?» Поколебавшись какое-то время, Какаши внезапно сузил глаза и торжественно посмотрел на третьего Хокаге. «Хокаге сама, это Данза, верно?» «Да». Третий Хокаге кивнул. Услышав утвердительный ответ, Какаши теперь больше осознавал, насколько важен этот вопрос. «Тогда, Хокаге сама, что мы должны делать? Я ожидаю, что Данза собирается действовать во время экзамена на Чоунина, поэтому я дам вам двоим особую миссию». Услышав два слова «особая миссия», Майта Гай сразу же решительно сказал. «Мастер Хокаге, я обещаю выполнить эту миссию любой ценой». Какаши тоже пристально посмотрел на третьего Хокаге, и его глаза стали твердыми. Глядя на этих двоих, Сарутоби был очень доволен. Насколько силен Какаши, Сарутоби прекрасно знает, что, строго говоря, он уже почти обладает силой уровня Каге, а его друг, Майта Гай, хоть и ниндзя, специализирующийся на тайдзюцу, но когда откроются седьмые врата, даже сильный шиноби уровня Каге не является его противником. С этими двумя он будет намного увереннее, чтобы справиться с Данзо. Внезапно в глазах третьего Хокаге вспыхнуло сильное убийственное намерение. «Данзо, Данзо, я дал тебе шанс, не вини меня». Выйдя из кабинета Хокаге, глаза Майта Гая были твердыми и решительными. «Какаши, мы собираемся выполнить редкую совместную миссию. Надеюсь, в последнее время ты не расслаблялся во время практики». «Хм», Какаши слабо улыбнулся. «Не волнуйся, я буду защищать тебя. Я зеленый зверь Конохи, мне не нужна твоя защита». Какаши посмотрел на решительного Гая и хотел что-то сказать, но сдержался. Эта миссия заставила его почувствовать себя ужасно. Третий Хокаге, некогда престижный ниндзя, лично приказал убить своего некогда лучшего друга. Такой безжалостный приказ заставлял Какаши содрогнуться. Хокаге в прошлом никогда не принял бы такого решения, но Какаши почему-то почувствовал, что третий Хокаге, которого он видел сегодня, и есть настоящий третий Хокаге. Добрый и дружелюбный Хокаге из прошлого полностью исчез, и его заменил решительный и безжалостный третий Хокаге, который заставлял Какаши дрожать. Глядя на ночное небо, Какаши почувствовал, что ветер сегодня был особенно холодным. Клан Хьюга. Хината лежала на кровати, накрывшись одеялом, держа в руках венок из ветвей и тайно размышляя, как его зовут. Тренировочная площадка клана Хьюга. Ниджи тренировался во дворе даже ночью. Банг, банг. Постоянно звучал громкий звук ударов. Несмотря на то, что вся его одежда была потной, Ниджи все равно продолжал практиковать мягкий кулак. Другой член клана Хьюга прислонился к стене и посмотрел на Ниджи. «Ниджи, почему ты так усердно тренируешься? У тебя не должно быть соперников на этом экзамене». «Не должно быть соперников?» — пробормотал Ниджи и быстро покачал головой. «Нет, есть кто-то намного сильнее меня, я хочу победить его на экзамене Чуунина». Услышав это, член клана Хьюга не согласился. «Бейкуган плюс мягкий кулак не составит труда, чтобы справиться с сопливыми генинами». «Ниджи, ты шутишь? Даже те несколько ниндзя из песка не могут сравниться с тобой. Я говорю не о ниндзя Сунагакуре». «Не ниндзя Сунагакуре, значит, генин Конохи. Среди генинов Конохи, прошедших отборочные, кроме команды Какаши, остальные – гражданские ниндзя, которые совершенно не представляют угрозы. Ты беспокоишься об этом, Саске Учихи? Не волнуйся, он только недавно окончил академию и точно будет намного хуже тебя». Ниджи перестал тренироваться и повернул голову, чтобы посмотреть на ниндзя клана Хьюга, а затем сказал: «Противник, о котором я говорю, Нагано Юичи, гражданский ниндзя». «Гражданский ниндзя?» Услышав это, ниндзя клана Хьюга был ошеломлен. Почему знаменитый гений клана Хьюга боится обычного генина? Глава 74. В мгновение ока пролетело 7 дней. Раннее утро. Улицы деревни Скрытого Листа были полны людей, и постоянно проходили ниндзя в одеждах разных стран. Юичи надел черную рубашку с короткими рукавами и черные шорты, а затем взял из шкафа налобный протектор Конохи и надел его себе на лоб, после чего открыл дверь и вышел на улицу. Ослепительный солнечный свет мгновенно упал на его тело. Увидев его, окружающие соседи сразу же начали подбадривать Юичи. «Взбодрись, Юичи-кун. Если ты сдашь экзамен, ты станешь чуунином. Я буду болеть за тебя. Вперед, Юичи. Давай, Юичи-кун, ты гордость нашей улицы. Я сделаю все, что в моих силах». С улыбкой сказал Юичи и быстро убежал, в мгновение ока исчезнув за углом. После целого месяца ожидания, сегодня, наконец, вот-вот официально начнется третий экзамен на Чуунина. Не только Юичи с нетерпением ждал финала экзамена на Чуунина, Сунагакури также давно ждали, ведь сегодня будет реализован план разрушения Конохи. Третий этап экзамена на Чуунина проводился на довольно большой арене, которая была чем-то похожа на древнеримский Колизей. Как только взошло солнце, бесконечный поток людей хлынул на арену. Присутствовали не только обычные жители и ниндзя Конохи, но даже ниндзя из других деревень и руководители разных стран. Ведь финал экзамена на Чуунина проводился для демонстрации военной мощи разных стран. Саске, который давным-давно завершил свое обучение, прибыл на арену очень рано и с нетерпением ждал начала. «Юичи, Гаара, я должен победить вас двоих. Вы точно будете удивлены, увидев мое чидори». Ниджи также с нетерпением ждал начала. «На этот раз я не проиграю». Наруто стоял в центре поля и был немного подавлен. Извращенный отшельник, который пообещал тренировать его, внезапно исчез. Потом его необъяснимым образом привели обратно в деревню. В этом месяце он практически не улучшился и вообще не добился никакого прогресса, а Саске, казалось, научился с Кокоши-сенсеем некоторым потрясающим дзюцу. Наруто был огорчен. Когда пришла Тентин, она огляделась и была немного разочарована. Тот красавчик еще не пришел, Юичи не имеет привычки опаздывать, поэтому, когда оставалось 10 минут до начала формального экзамена, он вошел на арену и подошел к центру поля, где ждали остальные кандидаты. Как только он появился, Ниджи внезапно встал перед ним и сразу же бросил вызов. «Надеюсь, я смогу сразиться с тобой в финале, Юичи». Поведение Ниджи немного смутило Сакуру. Этот Ниджи очень силен, к тому же, он был лучшим новичком прошлого года, почему он так хочет сразиться с Юичи? Неужели этот Юичи тоже очень силен, но он, вроде, просто обычный генин? Юичи взглянул на Ниджи и слабо улыбнулся. «Я тоже хочу сразиться с тобой, Ниджи. Это очень хорошая возможность использовать гения клана Хьюга как ступеньку, чтобы показать свою силу перед всеми в Конохе. Жаль, что он не сможет сразиться с ним. В конце концов, этот экзамен на Чоунина будет прерван. Но есть большая вероятность, что мы двое не встретимся». Сказав это, Юичи слабо улыбнулся. Ниджи не спрашивал, почему он так думает, он лишь слабо кивнул, развернулся и подошел обратно к Тентин. Тимари и Канкура молча посмотрели на Юичи. Сначала им двоим было наплевать на этого генина Конохи, но Гаара почему-то внезапно обратил на него внимание. Парень, который может привлечь внимание Гаары, определенно непрост. Хотя на первый взгляд, он совсем не кажется сильным, но Гаара определенно не может ошибаться. Неужели этот парень скрывает свою силу? Генма Ширануи подошел к участникам третьего этапа экзамена Чунина и слегка откашлялся. «КХМ, спасибо вам всем за то, что вы собрались здесь и приняли участие в экзамене на Чунина, проводимом нашей деревней скрытого листа. Теперь 14 ниндзя, прошедшие квалификацию, примут участие в финальном раунде. Слушайте внимательно, это последний экзамен. Хотя местность другая, но правила прежние, то есть никаких правил. Поединок продолжается до тех пор, пока один из бойцов не признает поражение или не умрет. Если я решу закончить бой, я могу вмешаться и остановить его в любой момент. Никаких возражений не принимается. Все ясно? Итак, давайте начнем первый поединок. Хьюго Ниджи против Нагана Юичи. После того, как Генма Ширануи закончил говорить, Юичи был ошеломлен и никак не отреагировал. Как это возможно? Как третий Хокаге вдруг сделал Ниджи его противником в первом раунде? Почему? Это совсем не похоже на обычного Сарутоби. Когда Сакура увидела его ошеломленное выражение лица, она сразу же подумала, что Юичи, наверное, испугался. Ему уже страшно до того, как началась битва, так что саму битву можно даже не смотреть. Ниджи имеет 99% шанс легко победить этого парня. У Тимари и Канкура были такие же мысли. Возможно, Гаара на этот раз ошибся, ведь этот парень испугался, только услышав имя своего противника. Ниджи Хьюга, Нагана Юичи, вы двое останетесь, а остальные, пожалуйста, пройдите в зону ожидания. Когда прозвучал голос Генмы Ширануи, остальные кандидаты направились в сторону прохода. Перед уходом Тентин даже с жалостью посмотрела на Юичи и покачала головой. Юичи пришел в себя и обнаружил, что Ниджи смотрит на него с огромным боевым духом в глазах. Кажется, он с нетерпением ждет возможности снова сразиться против него. «Дело не в том, что я намеренно хотел, чтобы ты был моей ступенькой. Это распорядок третьей Хокаге. Прости, Ниджи, в будущем твой титул гения сильно пострадает». На самой высокой трибуне сидели третий Хокаге и Орочимару, замаскированный под четвертого Кадзекаге. Сарутоби слегка прищурился и уставился на две фигуры на площадке. Орочимару, сидевший рядом с ним, тайком посмотрел на него. «Мастер Кадзекаге, в первом раунде собираются встретиться два очень талантливых ниндзя, они оба будущие Конохи. Их битва определенно будет захватывающей». Услышав это, Орочимару, который притворялся Кадзекаге, почувствовал себя немного странно. Кто станет хвастаться своими гениальными ниндзя перед Каге другой деревни? После этого любой нормальный Каге решит убить их, или однажды они превратятся в очень неприятных врагов. Глава 75. Орочимару тайком взглянул на Сарутоби, и на его лице, прикрытом шляпой Кадзекаге, мелькнула ухмылка. «Учитель, ты хочешь убить кого-то из этих двух детей?» На трибунах люди вокруг начали тихо переговариваться, ведь наконец-то должен был начаться финал экзамена на Чуунина. И то, что сделало жителей Конохи гордыми, так это то, что кроме трех ниндзя Сунагакури, никто из ниндзя других деревень фактически не прошел в финал. Это, несомненно, доказывает, что Коноха, как деревня ниндзя номер один, способна легко сокрушить другие деревни ниндзя. Неожиданно Генмашираноуи высоко поднял руку, и зрители на трибунах мгновенно замолчали и перестали разговаривать. Первый поединок начинается. Хьюго Нидзи. Когда прозвучало имя Нидзи, зрители на трибунах внезапно стали шумными и раздались громкие аплодисменты. Члены ветви клана Хьюго особенно громко и взволнованно зааплодировали. Однако это заставило выражение лица Хиаши слегка измениться. Он повернул голову и взглянул на Хинату, которая даже не смогла пройти второй экзамен, и молча закрыл глаза. Члены ветки громко выкрикивали имя Нидзи, чтобы подбодрить его, но Хината, наследница клана Хьюго, даже не попала в отборочные. Когда зрители на трибунах перестали аплодировать, Генмашираноуи медленно произнес имя противника Нидзи. Против Нагано Юичи. Внезапно вся арена на секунду затихла. Генмашираноуи был немного удивлен. В чем дело? В любом случае, он тоже ниндзя Конохи. Неужели никто даже не хочет его немного подбодрить? Но в следующую секунду зрители на трибунах внезапно стали шумными. Это Юичи. Нагано Юичи. Я не ожидал, что он будет участвовать в первом поединке. Юичи-кун, давай. Нагано Юичи. Вперед, Юичи-кун. Спасибо, что помог тренироваться моему Ичиро. Если раньше Нидзи в основном подбадривали члены ветви клана Хьюго, а обычные жители просто небрежно выкрикивали несколько слов, то в данный момент почти вся арена наполнилась громким ревом. Юичи, Юичи, Юичи. Даже Орочимару почувствовал себя немного странно. Как Генин может обладать таким престижем? Зрители, которые подбадривали его, похоже, были обычными жителями деревни. Но возможность получить поддержку стольких людей одновременно, это само по себе удивительно.